о милосердии, скупости и богатстве. Пришел как-то в одно село старичок-странник. Стал он ходить по дворам и просить милостыню. Постучался в один дом. Сердобольная хозяйка вынесла страннику и теплую одежду, и утварь, и еду. Все давала, чтобы он не попросил. Постучался в другой дом, а там жадная хозяйка дала ему только дырявый платок, да поскорее дверь перед носом захлопнула. Только ушел старичок-странник, как случился в том селе страшный пожар. Все до одного дома сгорели, и люди остались ни с чем. Вернулся тогда странник в село и каждому вернул все, что ему дали. Первой хозяйке все ее добро отдал, а жадной достался только ее дырявый, как решето, платок. Не так ли и Бог когда-нибудь всех нас рассудит? Жил один скупой человек, который замуровал в стену подвала большую сумму денег. Каждый день приходил он караулить свое сокровище, чтобы его никто не украл. Но однажды рабочие обратили внимание на странное поведение этого человека, проследили, куда он ходит, и украли деньги. Впал человек в страшное уныние. Целыми днями сидел он возле входа в подвал и лил слезы. Мимо проходил мудрый старик. Узнав, что случилось, он дал бедняге камень и сказал: «Вот тебе камень. Храни его в стене и успокойся. Для тебя это будет то же самое, что и сокровище. Раз ты свои деньги все равно не тратил, значит, для тебя нет никакой разницы между деньгами и камнем». Жила-была бедная старушка. Такая она была бедная, что порой ей даже нечего было хлеба испечь. И была у нее соседка злыдня, которую эту старушку непрестанно бедностью ее попрекала. И вдруг заметила соседка, как только она принимается хлеб печь, у старушки тоже из трубы дым идет, будто хлеб печется. «Неужто эта нищенка тоже разбогатела?» — удивилась соседка. «Надо бы заглянуть к ней, проверить». Заходит соседка к старушке, а та действительно каравай из печи вынимает. Посадила старушка соседку за стол, хлебом свежим ее угощает. Удивилась соседка: «Откуда же у тебя хлеб? Недавно ты была беднее бедного, а теперь каждый день хлеба печешь». И рассказала ей старушка, что устала она от попреков в бедности и стала головню дымящуюся в печь подкладывать, когда соседка принималась хлеб печь. Неделя так проходит, другая. Вот старушка и придумала: «А дай-ка я буду Бога о милости его просить каждый раз, как головню в печку кладу». Так и стала поступать. Положила она головню в печку, помолилась, и вдруг кто-то стучится в окошко. Стоит старик нищий, весь в лохмотьях, хлебушка просит. А хлеба-то в доме ни куска. Отдала старушка старичку последнюю свою картофельну. Тот ее съел и снова хлеба просит. «Откуда же я тебе, старче, хлеба возьму?» — говорит старушка. «А ты из печи достань», — отвечает старичок. Заглянула старушка в печь, а там и впрямь готовый каравай лежит. Охнула она, достала каравай из печи, стала старичка кормить. Он съел весь каравай и еще просит. «Нет у меня больше хлеба», — говорит старушка. «А ты снова из печи достань», — говорит старичок. Смотрит старушка, там опять каравай лежит. Достает она каравай из печи, а сама вслух удивляется, до каких же пор Бог хлеба мне будет даровать? А до тех пор, пока с чистым сердцем будешь делиться со всеми голодными, — ответил старик. Вот с тех пор и не переводится никогда в доме у доброй старушки хлеб. Как-то у архимандрита Оптинского Моисея были гости, с которыми он сидел в зале. В это время в переднюю пришла пожилая, бедно одетая женщина с подушкой в руках. Отец Моисей увидел просительницу в растворенные двери и, по обычаю, вышел к ней в переднюю с вопросом: «Что тебе надобно?» «Батюшка, сделайте милость, возьмите это. У меня дома дети голодные, есть нам нечего». «А что эта подушка стоит?» «Полтора рубля». «Это дорого. Возьми рубль». С этими словами отец Моисей пошел в спальню, взял пятирублевую бумажку и отдал ее старухе под видом рубля, приговаривая: «Дорого, ох, дорого». Женщина поклонилась и вышла. Отец архимандрит пошел к своим гостям, но едва успел вернуться, как старуха, рассмотрев в сенях ассигнацию, опять отворила дверь со словами: «Батюшка, никак вы ошиблись?» «Да ступай, ступай, я же сказал, что больше не стоит». Старуха ушла, а гости слышали только разговор про один рубль. Много раз таким образом прикрывал оптинский старец свои благодеяния обездоленным и нищим. Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают люди. Они провели день и ночь на ферме в кругу очень бедной семьи. Вернувшись домой, отец спросил сынишку, понравилось ли ему путешествие. «Было замечательно, папа», — сказал он. «И что тебе показала наша поездка?» «Я увидел, что у нас одна собака в доме, у них четыре пса. У нас есть бассейн в саду, а у них бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят звезды». Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил: «Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди». Жил-был человек, который очень хотел разбогатеть. И стал он просить Господа послать ему выигрыш в лотерею. «Я не могу тебе помочь», — ответил ему Бог, — «потому что ты в меня не веришь». Человек поклялся, что отныне будет верить в Бога, начнет посещать церковь, соблюдать все заповеди и станет ревностным христианином. Прошел год, потом второй, третий, а лотерейного выигрыша у него все нет и нет. И снова он обратился к Богу: «Господи, я уже 3 года молюсь, храм посещаю и посты соблюдаю, где же мой выигрыш?» И услышал ответ: «Я рад бы тебе помочь, но ты же не купил лотерейного билета». Один бизнесмен накопил состояние, составляющее миллионы долларов. Он решил, что наконец-то возьмет себе год отдыха от работы и поживет в роскоши, которую может себе позволить. Но не успел он принять это решение, как к нему спустился ангел смерти. Будучи профессиональным торговцем, Он решил любым способом уговорить продать ему хоть немного времени. «Дай мне 3 дня жизни, и можешь взять 1/3 моего состояния». Ангел не соглашался. «Ладно, тогда 2. Нет, 3 миллиона». «Дай мне всего 1 день, чтобы я смог насладиться красотой земли и навестить семью, которую из-за вечной занятости давно не видел». Но ангел был непоколебим. Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы 1 минуту, чтобы написать сыну прощальную записку. Это желание было удовлетворено. «Дорожи своим временем», — написал он. «За все свои 1 000 000 долларов я не смог купить и 1 часа».